28. Захватив генерала, вы выиграете войну. Генерал Нуру Ала Шужан из клана Джашеновой стали. Классика войны. Воспользовавшись хаосом, который царил на площади, она, подобно ночным призракам, спустилась на небесный дворец. Ешин Наро Дилая всегда предпочитала язык меча языку теней. Она с удовольствием бы оказалась на площади, окунулась в жар битвы, ощутила бы трепет от владения своим дао, как частью ее собственного тела. Ее мать называла это смертельным танцем. Она крепче сжала рукоять соколиного когтя, поглаживая кольцо для большого пальца и думая о женщине, которая владела этим мечом до нее. «Присмотри за мной, Инян». Дворец выходил окнами на юг, со всеми его шумными фонтанами и величественной аллеей, которая тянулась вглубь города, приглашая людей собираться, как овцы, чтобы чествовать притаившихся в его стенах кровожадных монархов. Поэтому дела и остальные зашли с севера. Здесь было темнее и тише, а риск наткнуться на одного из тех демонических практиков, выпущенных на свободу Ксанты Муредзенем, являлся минимальным. Дилая старалась не зацикливаться на том факте, что они сражались на одной стороне. В конце концов, в данный момент у них был общий враг. Хуже было то, что Сун Лянь не рассказала ей об альянсе, заключенном с Тэмурадзенем. Но к отвращению Дилай все только сыграло им на руку. Благодаря мансырианским демоническим практикам площадь превратилась в кладбище илантийских солдат. Даже лучше. Они уничтожили большую часть илантийских сил в городе, включая королевских магов. Дилай также полагала, что им просто повезло, что эти демонические практики не набросились на нее или на ее отряд. «Ты слишком много думаешь!» Сердито отругала она себя и очистила разум, чтобы сосредоточиться на предстоящей миссии. Она приземлилась на парапеты дворца. Как бы сильно Дилай не презирала это здание и все, что оно когда-то символизировало, от вида илантийского символа над ним у нее скрутило живот. «Неважно. Скоро это знамя будет снято». Дилай взглянула на небо. Похоже, Лань решила перенести битву в другое место. На севере, над горами, окружающими город, на фоне снежных облаков мерцали неземные огни. Красные, синие, серебристые и черные. По городу прокатывались потоки демонической энергии, настолько сильные, что она едва могла ощущать что-либо еще. «Будь осторожна, маленький лисий дух», — пробормотала Дилая ветру. Кто-то задел ее локоть. Дилая протянула руку, чтобы схватить Чотая, прежде чем тот свалился бы со стены. «Постарайся не шуметь», — прошипела она. К сожалению, только Чотай знал расположение комнат во дворце. Вот почему она и взяла его себе в пару. Дилай должна была защищать его, пока они не окажутся внутри. Тогда остальные присоединятся к ним, и вместе они захватят дворец. Заклинатель духов свирепо посмотрел на нее, но какой бы колкий ответ не готов был сорваться с его языка, он промолчал, потому что рядом с ним приземлился еще кто-то. Взмах белого, вспышка вееров, и Иланжуя с легкостью и грацией кошки опустилась на крышу. Дилая воздержалась от дальнейших препирательств и выпрямилась. На крышах храмов и ближайших к ним парапетах она уловила вспышки теней и мельчайшие искры пламени. Их армия заняла свои позиции. Дилая посмотрела вниз, на дворцовый двор. Он был пугающе пустым, главные двери были закрыты. Она почувствовала энергию металлических заклинаний, распространяющуюся по воздуху горьковатым запахом. Видимо, некоторые из них были все еще живы и предпочли забаррикадироваться за стенами дворца. Они, должно быть, укрепили оборону и подперли двери. Трусы. «Я собираюсь снести эти двери», — сообщила Дилай Чотаю и Иланжуи. «Но вокруг не должно быть помех, так что вы двое оставайтесь здесь, пока не станет безопасно. Иланжуя, позаботься о том, чтобы Чотай не свалился с парапета». Протесты заклинателя духов растворились в ветре, когда, ударив струей ци по пяткам, Дилая с идеально отточенным рывком взлетела в воздух. Она приземлилась на самый нижний ярус изогнутой терракотовой крыши, откуда открывался прекрасный вид на двери. В ее памяти они были красными, с большими золотыми молотками, вырезанными в форме четырех богов-демонов. Теперь же двери были голубыми, а серебряные молотки изготовлены в форме львов. Дилай нарисовала напротив входа разрушающую печать и активировала ее вспышкой собственной ци. Двери скрипнули, раскололись, но не сдвинулись с места. Раздраженная Дилай уже занесла руку, чтобы нарисовать еще одну печать, когда рядом с ней материализовались две фигуры. Безымянный мастер ассасинов появился так тихо, что даже когда он использовал искусство света, Дилай не почувствовала его ци. Он поднял руку, жестом приказывая ей остановиться. Дилай повиновалась. «Ты избрала путь стали, Ешин народ Дилая», — сказал он голосом, напоминающим шуршащий между соснами ветер. Она почувствовала, как он направил свою ци к дверям. Тонкую, стабильную струйку, куда более мягкую, чем ее взрывная печать. Эта струйка завитками пробиралась в трещины между деревом и металлом. «Иногда путь теней, которому я обучаю, подходит лучше. Скажи ей подобное кто-то из сверстников, Дилай, возможно, возразила бы. Коровий навоз твой путь теней, я сделаю так, как захочу». Но перед ней стоял один из мастеров, а обучение, как и кодекс поведения школы, глубоко отпечатались в ее сознании. Дилай преклонила голову. «Да, Шифу». Безымянный мастер бросил на нее непроницаемый взгляд, как будто мог слышать ее мысли. И вот он согнул мизинец, и двери, о чудо, с щелчком начали открываться. «Пригнись», — сказал безымянный мастер. «Что?» — начала Дилай, но его уже и след простыл. Она услышала свист выпущенной стрелы и рефлекторно взмахнула соколиным когтем. Сила удара сбила стрелу с курса, но меч вылетел из рук Дилай. Когда стрела вонзилась в крышу, Дилай отметила, что та, и наконечник, и древко, и оперение была полностью изготовлена из металла. Соколиный коготь с лязгом приземлился в дюжине шагов позади нее. Дилай схватилась за второй меч, волчий клык, но еще одна стрела уже была выпущена. Она попыталась увернуться, когда перед ней появился бледный силуэт. Иланжоя метнулась, поймав вторую стрелу металлическими пластинами одного из своих вееров. Дилай спрыгнула с крыши и подняла соколиный коготь. «За мной, должок!» — крикнула она. Воздух огласили крики. Илантийские стражники устроили обстрел из теперь уже открытых дверей дворца. Иланжоя бросилась к ним, вращая веерами. Ее пау кружилась, как будто в танце. Безымянный мастер вышел из печати врат и полоснул ближайшего охранника кинжалом по горлу. За ним следовал мастер Нур, размахивая хлыстами с остальными наконечниками. К ним присоединился Чуэ, выпускающий стрелу за стрелой с такой скоростью, какой бы Цао, мастер стрельбы из лука, мог бы гордиться. Когда из ночи появились ученики школы белых сосен, расчищающие себе путь во дворец, Дилай почувствовала, как от эмоций свело горло. Сверкнув соколиным когтем, она поспешила присоединиться к остальным. Возможно, Ешин Наро Дилай была захвачена моментом, надеждой, что этой ночью им, наконец, удастся победить. Но она чувствовала, как ее руку направляет не только инстинкт. «За тебя, Инян!» — подумала она в смертельном танце. «За вас, мастера!» Они сражались за людей, которые страдали либо от рук элантийских завоевателей, либо под гнетом ужасного императорского режима. Спустя несколько минут главный коридор дворца оказался в их распоряжении. Практики выпрямились, недоверчиво осматриваясь по сторонам. Дилай с неохотой признала, что дворец, построенный на жертвах этой земли и ее народов, был прекрасен. Жертвах, на которые их обрекли оба правителя, императоры и илантийцы. Со стен стекали золото, нефриты и лазуриты. Яркие росписи, изображающие флору и фауну, богов и бессмертных заполняли каждый уголок потолка, увенчанного филигранными карнизами с замысловатой резьбой. По всей длине зала тянулись алые колонны, на которых были выгравированы позолоченные символы и узоры хинов. Хотя элантийцы тоже оставили здесь свой след. Колонны, между которыми развивались сине-белые знамена, а также стены и мебель, были инкрустированы серебром. Хинские знаки заменили странные, острые и тянущиеся горизонтально буквы. «Здесь тихо», — отметил мастер Нур, крепче сжав хлысты. «Вы что-то чувствуете? Демоническая ци настолько сильна, что я с трудом могу сконцентрироваться на чем-то еще». Стоящая рядом с ним Иланжоя сохраняла молчание. Повязка на глазах зашуршала, когда девушка повернула голову, скорее всего, как и все остальные, пытаясь пробраться через энергетические потоки. «Тронный зал там», — указал Чотай. «В здании все еще есть элантийцы», — сообщил безымянный мастер. «Я их чувствую». Несколько учеников подняли свое оружие повыше. «Если ничего не найдем, разделимся», — сказала Дилая. «Окрасим этот дворец их кровью». Позади них затрепетало одно из элантийских знамен. Иланжоя резко обернулась и взмахнула веером. Одна из стальных пластинок выскочила, пронзив ткань. Раздался слабый звон, как если бы снаряд ударился об металл. «Маг! Маг!» — воскликнул Чотай, и в их сторону тут же полетела стрела. Дилая, сжимающая соколиный коготь, подпрыгнула. Один взмах могучего клинка, и стрела со звоном упала на пол. Когда Дилая повернулась в ту сторону, откуда был выстрел, одно из знамен сдвинулось, и из-за него вышел королевский маг. Она узнала элантийку, и лед будто бы потек по венам. Дилая видела ее во время завоевания края небес, по правую руку от беловолосого мага, что убил Улару. Они называли ее Лизабет. Илантийка мрачно скривила губы, взмахнув двумя пальцами. Со всех сторон стали появляться королевские маги. Дилая крепче сжала рукоять меча. Этой ночью она отомстит за смерть своей матери. «В строй!» — взревела Лизабет, и ее подчиненные с оружием наготове встали спина к спине, создавая при этом круг. Маги подняли руки, сверкнув браслетами на запястьях. «Сдавайтесь!» — произнесла Дилая на элантийском. Пусть в школе она не учила его так же старательно, как Дзэнь, но все же могла выразить свою мысль. Кончиком дао она указала сначала на Лизабет, а потом в сторону площади. «Все мертвы! Вам не победить! Сдавайтесь!» Дилая никогда не смогла бы ни простить, ни забыть презрительную усмешку Лизабет. «Никогда!» — последовал ответ, и наступил настоящий ад. Дилая прежде не вступала в ближний бой с элантийскими магами, потому что на краю небес сражались мастера. Теперь же она поняла, как этим завоевателям удалось всего за несколько недель захватить последнее царство. Танский воин, стоявший рядом с ней, с булькающими звуками начал заваливаться. Когда Дилай взглянула на него, то осознала, что в груди бедняги разрасталось металлическое пятно. Его рот широко раскрылся, а жидкое серебро заполнило сначала горло, а затем глаза и уши. С глухим стуком он упал рядом с ней, на пол из вишневого дерева. «Защищайтесь!» — взревела Дилая, одновременно пятясь и рисуя печать. «Защи...» Но в этом не было смысла. Еще один практик из Шаклахира упал прямо перед ней. Дилая искала причину происходящего, пока не увидела Лизабет, стоящую в нескольких шагах от нее. В руках элантийки истекало кровью вырванное сердце. В холодном воздухе от него поднимался пар. Разворачивающаяся вокруг Дилай битва померкла. Еще больше хинской крови, крови клана, было пролито под ее командованием. Так много практиков погибло, сопротивляясь элантийскому завоеванию. Сколько еще драгоценных жизней она была готова поставить на кон? После того, если они заберут свои земли, останется ли хоть кто-то, чтобы восстановить их? Именно тогда Дилай заметила, как Лизабет повернулась и посмотрела на нее серыми, ничего не выражающими глазами. Заметила, как маг начала сгибать руку. Почувствовала палящие металлические энергии в воздухе, ознаменовавшие начало заклинания. «Я следующая». Она почти ничего не знала об элантийской магии, о том, как именно они повелевали металлом в столь точной и научной манере. Дела и не были известны печати, способные защитить ее против заклинания, вырывающего все еще бьющиеся человеческие сердца. Она швырнула фу, которая начала дымиться по краям. Лизабет же вскинула руку, и вокруг печати сомкнулась металлическая сетка, погасившая ее прежде, чем она успела взорваться. В то же время другой рукой Лизабет формировала металлическое заклинание. В груди Дилаи появилось тянущее чувство, словно заклинание закрепилось на том железе, что содержалось в ее крови. «Защити меня, Инян!» Лизабет подняла кулак, и в этот момент сама ночь, казалось, ворвалась через дверь и поглотила ее. Маг вскрикнула, когда бесформенная тень повалила ее на пол, придавив огромными когтями. Дилая только разинула рот, когда из воздуха материализовалась остальная часть существа. Оранжевая, похожая на огонь мерцание, сливающаяся в морду, уши, когти и 9 хвостов. «Девятихвостая лиса», — прошептала она, а про себя подумала. «Демон». Из водоворота теней демона вышла женщина с глазами, блестящими как обсидиан. Казалось, она не шла, а скользила. Ее длинные волосы черными завитками виднелись из-под расшитого бисером шлема. Красное пламя, вышитое на черном пао, выглядело слишком знакомо. Мансарианка. Женщина была одета в наряд мансарианского клана. Девятихвостая лиса с рычанием, что эхом прогремело по коридору, обнажила клыки. Лизабет с ужасом на лице была придавлена к полу. Она открыла рот, чтобы закричать. Мансарианка моргнула, и лиса набросилась на Лизабет вихрем белых клыков и оранжевого дыма. Когда демон поднял голову и отступил, на полу осталась лишь высохшая оболочка. Дилая слышала крики за своей спиной, но ее разум зациклился на одной единственной мысли. Это мансарианский демонический практик. Сила настоящего мансарианского демонического практика. Когда женщина перевела на Дилаю взгляд пустых, обсидиановых глаз, той с трудом удалось не вздрогнуть. Конечно, она сражалась с демонами и раньше. Многие из них прятались в отдаленных уголках последнего царства, где собирались выгребные ямы инь. Но даже обученная ненавидеть их и бояться, Дила еще никогда не сталкивалась с настоящим мансарианским демоническим практиком, заклятым врагом ее клана. Дила выхватила меч и собрала ци, готовясь плести печати. Однако женщина лишь прошла мимо, как будто Дила и не было вовсе. Словно почувствовав более могущественного врага, королевские маги повернулись к мансарианке и ее демону. Один даже вскинул руку и метнул кинжал в ее сторону. Лезвие задело плоть, но даже с рукоятью, торчащей из груди, мансарианка продолжала медленно и уверенно продвигаться вперед. С каждым шагом кинжал в ее груди все больше растворялся. Металл горел, как пергамент, пепел от него разлетался, пока на месте раны не осталось ничего, даже шрама. Женщина еще раз медленно моргнула, и ее девятихвостый демон набросился на королевского мага, метнувшего нож. Его крик резко оборвался. Позади нее из ночи появлялись все новые фигуры. Золотой ястреб с острыми, как бритва, перьями. Серый волк с копытами. Лошадь с собачьими клыками. Они, демонические практики с неподвижными, как у мертвецов, лицами, ворвались с порывами демонических энергий и набросились на королевских магов. Никто из них не тронул отряд Дилаи. Сомнения переросли в уверенность, которая сменилась странным чувством растерянности. То, что она и ее отряд так легко прошли через город, не было простым совпадением. Демоническим практикам было приказано не трогать их. Она перевела взгляд в сторону гор. «Ксантемурадзень», — пробормотала Дилая, крепче сжимая рукоять соколиного когтя. Чертов придурок. Если он решил, что так будет правильно, что это поможет ему получить прощение, то он ошибался. Она никогда его не простит. Но, возможно, Дилая могла бы его понять. Совсем чуть-чуть. Она обернулась к своему отряду и проревела. «Ну, и чего вы ждете? Прочешите дворец и разыщите оставшихся стражников. Вытащите верховного губернатора и придворных чиновников из укрытия. Они либо сдадутся, либо сгорят». С боевым кличем ее отряд с Чотаем во главе двинулся вперед. Дворец напоминал лабиринт, но с тем, кто знал расположение комнат, они быстро управились. Верховный губернатор и чиновники, а также еще несколько королевских магов, забаррикадировались в большом тронном зале. Демоны пронеслись по помещению, избавляясь от магов. Дилая же вышла вперед. Когда-то здесь стоял великий трон хинских императоров. Его золото смешивалось с красным, представляя собой сочетание императорских цветов последнего царства. Илантийцы выкрасили его в серебристый и вплели в узоры синий, но от этого смысл не поменялся. Инкрустированная драгоценными камнями вещица, пропитанная зловонием власти. Дилая много раз пыталась представить себе человека, который управлял их королевством под непосредственным командованием Илантийского короля, что оставался в далекой стране, за морем небесного сияния. Однако мужчина, взирающий на нее с трона, которого защищали несколько не обладающих магией чиновников, был совсем не похож на бога, которого она когда-то придумала. Бледный, морщинистый, среднего роста и телосложения, он потел, как свинья. Соколиный коготь дрожал в ее руках, пока она смотрела на верховного губернатора. Перед ней предстал человек, который питался страданиями обычных людей, который истощал ресурсы ее земли и который уничтожал хинов, как будто они были паразитами. Перед ней предстал человек, чьи маги и солдаты вторглись в ее дом, перебили ее мастеров и убили Энян. Горе и ярость захлестнули Дилаю. Она вознесла меч, но замерла. Этот мужчина был виноват не больше, чем императоры, в течение многих лет сидящие на этом же троне. Он был ничем не хуже королевских магов, которые проливали кровь, не моргнув и глазом. Он и подобные ему развязывали войны так же, как если бы играли в игру, а простые люди в это время страдали. Но больше такого не будет. Пришло время власти перейти обратно к народу. Земли 10 тысяч цветов. Дилая почти слышала голос матери. Видела ее столь редкую строгую улыбку, которая так много для нее значила. Ей вспомнились предсмертные слова Ешин-Нару-Улары, произнесенные под моросящим дождем. «Однажды ты возглавишь клан, целый народ». Дилая опустила дао, шагнула вперед и приставила кончик лезвия к шее верховного губернатора. «Захватив генерала, вы выиграете войну». «Меня зовут Ешин-Наро Дилая», — вздернув подбородок, произнесла она на Элантийском. «Матриарх клана Джошеновой стали. Я пришла, чтобы обговорить капитуляцию Элантийской империи перед народом последнего царства.